Глава 7. В себя я приходил с трудом. Тело болело и, казалось, стремилось развалиться на части. Интересно, в какой уже раз такое со мной происходит? Разлепив веки, я увидел сидящую возле кровати Милу. Девушка спала, но по черным кругам вокруг ее глаз была видна ее усталость. Я был вымыт, благоухал свежестью и лечебными мазями. За окном было светло, и солнечный луч, падая на лицо девушки, делал его нереально красивым. «Это сколько ж я спал?» Попытавшись повернуться, я невольно охнул от прострелившей руку боли, и она сразу проснулась. «Где болит? Что?» — кинулась она ко мне. В ее глазах стояли слезы, и мне стало приятно, что есть таки в этом мире хоть один человек, который не хочет меня убить и не ждет моей смерти. «Все хорошо, успокойся. Немного рука затекла, а так нормально». «Немного затекла? Да она у вас была почти разрублена. Хорошо, что лекарь вовремя успел и зарастил ее, иначе пришлось бы отрезать. А там пара часов, и душа приняла бы травму, и вырастить новую руку уже не получилось бы. Как вы не умерли от болевого шока, я вообще не понимаю». «Значит, теперь все хорошо?» Ободряюще улыбнулся я, но увидев, как напряглось ее лицо, добавил. «Или нет?» «Или нет?» – подтвердила она. «О том, что произошло в школе, знают все, включая вашего отца». Тут она замялась. «Продолжай», – кивнул ей я. «Все обставили так, будто вы сами спровоцировали драку. Вы упали, к вам кинулись помогать, и вы напали». «Интересная версия, и наверняка подкрепленная доказательствами с камер наблюдения». «Нет?» Деланно удивился я, увидев, что она отрицательно помотала головой. «А что так?» «Они не работали», — проговорила она. «Было короткое замыкание, сервер сгорел, и записи были уничтожены». «Какое изумительное совпадение!» Искренне восхитился я и попытался похлопать в ладоши, но тело опять отозвалось болью. «Ну, а дальше?» «Дальше связались с вашим отцом, и он...» Она замялась. «Он сказал, что вы взрослые и сами можете отвечать за свои поступки. Наследник рода – это не только гулянки с девушками, но и ответственность. Поэтому он распорядился, чтобы вы решили все к обоюдному согласию. Это ваш экзамен на пригодность». «То есть он официально решил не влезать в разборки местных, отдав меня им на растерзание?» «Да, это сильно ударит по его репутации. Как-никак, род опозорен». «Вы не правы. Как раз-таки род не опозорен. Более того, он даже возвысился. Какая бы ни прозвучала официальная версия, все уже знают, что инвалид...» «Ох, простите, я не хотела». «Продолжай. И все равно я инвалид». «Ну да. Человек с ограниченными возможностями разобрался с кучей аристократов-магов. Какое бы решение ни было принято, они опозорены. Сейчас им легче все замять, чем раздувать это дело. Думаю, вам даже обвинения толком предъявлять не будут. Так, слегка поругают, попросят извиниться, и все. Ну и потребуют, чтобы вы подтвердили официальную версию произошедшего. Вы напали, а они не защищались, чтобы не причинить вам больше травм». «Здорово, они все придумали. Я зверь, побил бедных несчастных детишек. Не знаю даже, гордиться этим фактом или расстраиваться». «Но это еще не все. Внизу вас ожидают люди из тайного сыска, занимающиеся делами аристократов». «Ну давай тогда не будем заставлять их ждать. Поможешь мне умыться?» «Может, лучше позвать их к вам?» – сомнением протянула она. «Нет, я не хочу показаться слабым. Поэтому в ванную и вперед навстречу приключениям». Приведя себя в порядок с помощью служанки, я уселся в кресло, и она покатила меня в трапезную, где двое мужчин, затянутых в черные мундиры с расшитыми золотом погонами, пили чай и мирно беседовали с управляющим поместьем. Черт, я даже его имени не помню. Может, он из новеньких? «А вот и наш герой!» – как-то слишком жизнерадостно воскликнул один из гостей, увидев меня. «Тимофей Владимирович, позвольте представиться, капитан Иванов, а это мой коллега, лейтенант Сидоров». «Черт, фамилии у них прямо верх оригинальности», — подумалось мне. Мы представители тайного сыска Уральского округа, занимающиеся делами аристократов. Если ваше здоровье позволяет, мы хотели бы задать вам пару необременительных вопросов о вчерашнем инциденте». «Позволяет», – кивнул я. «Но прежде чем мы начнем, я хотел бы знать, откуда конкретно вы прибыли? Или вы, так сказать, местные?» «Местные?» – непонимающе моргнул он. «Нет, конечно. Местные не занимаются распрями между местными. Такой вот каламбур. Мы прибыли из Перми». «Прекрасно, господа. Тогда я вас внимательно слушаю. Хотя, чтобы не тратить понапрасну ваше время, я хотел бы, с вашего позволения, показать вам одну интереснейшую запись. Мила, будь добра, принеси мой телефон». «Боюсь, это невозможно, господин. Во время инцидента он разбился и восстановлению не подлежит». «Странно. Я думал, что он уцелел. По крайней мере, точно был целым, когда меня везли на каталке. Ну, это не проблема. У тебя же тоже есть телефон. Не одолжишь его мне на пару минут?» Взяв его в руки, я быстро зашел в свое хранилище, сделал пару копий на всякий случай, после чего запустил видео и передал гаджет капитану. Было забавно наблюдать за их лицами во время просмотра. Они сначала побледнели, потом пошли какими-то пятнами, а затем окрасились в ровный, ярко-красный цвет. Иванов едва не рычал от злости, глядя на экран. Наконец запись закончилась, и служивые замерли, с огромным уважением и в некотором шоке, глядя на меня. «Если позволите, я скину это видео себе», – проговорил Иванов и, дождавшись моего утвердительного кивка, быстро отправил копию на свой телефон. «По данному инциденту у нас к вам больше вопросов не осталось. Виновные понесут наказание, это я вам гарантирую. Всего доброго!» «Один момент, уважаемые!» Не знаю почему, но я решил довериться этим людям и подложить отцу большую свинью. Буквально на днях я видел репортаж о пропавших магах и о том, как были убиты те, чьи тела смогли найти. Насколько я помню, им ударили в спину в район позвоночника. Не могли бы вы посмотреть, похожи ли их раны на эту? Задрав рубашку, я повернулся к ним спиной. Да, порез уже был залечен, а вот шрам остался. Лекарь или поленился, или по каким-то причинам не захотел его убирать. Спустя минуту я повернулся к ним и увидел, как хищно сощурились их глаза и затрепетали ноздри. Они стали напоминать охотничьих псов, почуявших след добычи. «В сводках не было ничего о том, что хоть одна жертва выжила после покушения. Не могли бы вы рассказать нам, как вы получили данную рану?» Ушли они только через час, пообещав присматривать за мной. И были довольны, как коты, которым пообещали годовой абонемент на молочный завод. Я краем уха успел уловить их разговор. «Если мы раскрутим это дело, можно смело прокалывать в погонах новые дырки. Повышение нам гарантировано!» Я рассказал им все, включая свои подозрения, и они ухватились за них мертвой хваткой. «Думаю, у папаши скоро появится новая головная боль. А чтобы обезопасить себя...» Пара тапов по экрану телефона, и мой бой с аристократами утек в сеть. Инвалид бьет магов. Позор и унижение местных аристократов. Смотреть до конца. Кричащий заголовок, думаю, гарантированно привлечет внимание и поднимет большую шумиху, после чего по-тихому устранить меня уже не получится. Мириться с ними, замять конфликт и ждать нового удара в спину? Нет, я предпочитаю бить сразу и со всей силы. Щадить врагов – это все равно, что давать им еще один шанс ударить, когда расслабишься. «А теперь, мила, пойдем-ка погуляем во дворе. Погода нынче чудная», – улыбнулся я девушке. Шквал звонков разорвал телефон поместья буквально через 2 часа. За это время ролик в сети стал вирусным. Его просмотрело больше 1 000 000 человек. Со всех сторон на головы участвовавших в нападении неслись угрозы и проклятия. Ушлые пользователи быстро вычислили личности, участвовавших в расправе надо мной, и в их сторону понеслись тонны хейта. У ворот поместья толпились журналисты, желающие взять у меня интервью. Некоторые пытались перелезть через забор, были пойманы и нещадно биты охраной. Управляющий бегал с бледным лицом, не зная, как отбиться от всех и за что хвататься. Я же заперся у себя в комнате с приказом меня не тревожить. Мне нужна была еще одна информация. Связавшись с имперским банком, я поспешно прошел идентификацию, быстро выяснил, что и как, и договорился о встрече. Помимо этого, я заблокировал все переводы с моего счета. Теперь, чтобы их восстановить, необходимо было явиться в банк лично. Да, а все куда хуже, чем я думал. Что ж, посмотрим. Походу, телефон к служанке сегодня точно не вернется. Кстати, надо озаботиться покупкой нового. Вопрос насчет денег я собирался решить уже сегодня. Но пока я ждал. Ждал лишь одного звонка. И вот, наконец, дождался. «Доволен!» – в трубке раздался рычащий голос отца. «Более чем!» «Не знаю. Он, видимо, почувствовал, что я улыбаюсь. Поэтому взбесился еще сильней. Ты же сам сказал, чтобы я все решил самостоятельно. Вот я и сделал. Чем ты недоволен, не пойму». «Недоволен?» – истерически взвизгнул он. «Зачем ты выложил ролик в сеть? Зачем разболтал все тайному сыску? Почему ты не связался с адвокатом рода, который все решил бы как должно, а не как захотелось глупому мальчишке?» Давай по порядку, только с обратной стороны. Адвокат рода должен был сам прибежать ко мне, узнав, что случилось. Он работает на нас или мы на него? Быть в курсе всего, что происходит в роду, это его обязанность. И к тому же я даже понятия не имел, что он у нас есть. Мне бы, конечно, мог помочь и все разъяснить любимый папа, но он открыто послал меня нахер, велев разбираться самому. А когда пришли люди из тайного сыска ко мне, несовершеннолетнему, где ты был? Или думал, что они не придут? Нет, ты точно знал, что меня будут допрашивать. Так почему не вмешался и не прислал представителя? Не смог или не захотел? Спрашиваешь, зачем я выложил ролик в сеть? Это чтобы у тебя не получилось замять это дело и срубить с провинившихся по-тихому деньги. Ты ведь этого хотел с самого начала, отправляя меня в школу, где учатся мои недруги. Что, не вышло? И не выйдет, уверяю тебя. И вот мы подошли к самому животрепещущему для тебя вопросу. Деньги, которые ты воровал у меня. Согласно отчету имперского банка, ежемесячно на мой счет поступают проценты с основного счета Багряниных. Не знаю точно, какая там сумма, но она с тремя нулями. А вот я получаю в месяц всего 200 рублей. И сразу возникает вопрос. А где все остальное? На что ты спускал мои деньги? Это я уже проорал в замолчавшую трубку. То ли он отключился, то ли телефон со злости разбил. Не знаю и знать не хочу. «Мила», — позвал я служанку, — «пусть готовят машину с охраной. Мы едем в банк». Через 20 минут все было готово, и мы в сопровождении двух машин охраны, в состав которой помимо обычных воинов входили двое магов в ранге магистра, направились в центральный банк. Обошлось, к счастью, без происшествий, хотя начальник моей охраны кидал на меня задумчивые взгляды и все время говорил с кем-то по телефону. Опасаясь подвоха, я был напряжен, вооружен иглами и готов к атаке. Хотя что я мог сделать профессионалам? Я даже предположить не мог. Формально они в данный момент подчинялись мне, как старшему представителю рода. А вот неформально кому, объяснять не нужно. В поместье мышь не пробежит без ведома князя. Захотят, скрутят за секунду и отправят на перерождение. Но обошлось. Внутри банка нас встретил седой представительный мужчина. С достоинством раскланившись со мной, повел внутрь. Оставив возле себя только Милу, остальным я велел ждать снаружи. Когда мы добрались до кабинета управляющего, снаружи осталась уже Мила. Хотя, уточнив у банкира, сколько времени займет наше общение, я отправил ее домой, приказав вызвать такси. Я тут, судя по всему, задержусь, и мне не хотелось, чтобы девушка корячилась на стуле, ожидая меня. А разговаривать о делах при ней я все еще ей не доверял. Но не знаток я людских душ и не умею читать между строк. В этом мире я всех пока воспринимал как врагов и, помня о прошлой своей жизни, не верил никому. Расположившись внутри и проверив все документы, мужчина, представившийся Некрасовым Евгением Петровичем, быстро пощелкал мышкой по экрану, после чего развернул его ко мне, предлагая ознакомиться со всеми транзакциями по моему счету. Все было верно и предельно ясно, если бы не одно «но». Это был не мой счет. Но в смысле не тот, что был привязан к карте, находившейся у меня в руках. Это был основной счет, закрытый, для отображения которого нужна была специальная программа. А тот, которым располагал я, был обычным расходным. Быстро пробежавшись по нему глазами, я увидел поступление моих 200 рублей, а также по 400 ежемесячно уходили на два других счета, принадлежавшим Насте и Степе. То есть отец за мой счет кидал деньги своим детям. Мало того, что обворовывая меня, так еще и оставляя мне меньшую сумму. Сука, да как так-то? А вот остальные средства лежали на месте и составляли вместе с процентами почти 500 тысяч рублей. Почему отец их не перевел на другой счет, я не знал. Хотя, как оказалось, все было просто. Эти деньги не облагались налогом. На что он их копил, я не знаю. Но теперь поезд ушел. Наверное, после нашего разговора он попытался их вывести, но хрен ему что обломилось. Я, конечно, понимаю, что до достижения мной 16-летнего возраста он был вправе распоряжаться моими деньгами. А потом что? Вошел во вкус? Быстро переговорив с управляющим, я сделал новую карту, куда и перевел весь остаток с этого счета, подключив его к другому номеру, который вместе с телефоном мне любезно предоставил банк. Да, у них была такая услуга. Полностью защищенный аппарат стоил 3000 рублей плюс 20 рублей ежемесячно за обслуживание счета. Безумно дорого, но оно того стоило. Теперь никто не сможет распоряжаться моими деньгами, кроме меня. Представив себе лицо отца, когда он понял, что денежки уплыли прямо из-под носа, я невольно улыбнулся. А уж как обрадуется Степка с Настей, вообще говорить не приходится. Судя по времени, им как раз на днях должны были подкинуть деньжат. Зато я теперь на коне, пусть и ног не чую. За эти деньги я вполне могу купить себе квартиру в Москве, спокойно жить и послать папашу в пешее эротическое. Приеду в поместье и буду решать, оставаться мне там или валить куда подальше. С одной стороны, это был гадюшник, в котором меня удавят по первому требованию его владельца. С другой стороны, переезд влечет за собой определенные проблемы. При всех своих достоинствах я инвалид и полноценно обслуживать себя не могу, а подпускать к себе чужих людей, один из которых запросто может оказаться убийцей, идея на премию Дарвина. Хотя, если поразмыслить, убивать меня отцу смысла нет. Так он теряет все. К тому же, пока дело на контроле у тайного сыска, ему вообще рыпаться не стоит. Имперский орган по контролю аристократов был очень суров и жесток к нарушителям покоя. По слухам, к ним набирали людей, люто ненавидящих знать. Поэтому подкупить их было нереально. Хотя, конечно, в любой атаре могут найтись паршивые овцы. Я уверен, что вскоре к папаше явятся с неудобными вопросами, и он сразу поймет, откуда ветер дует. Поймет, будет беситься, но сделать ничего не сможет. Агенты сразу просекли, что им о происшествии не доложили и попытались его скрыть. Причина? А вот их может быть много. И самое плохое для отца, что его могут заподозрить, если уже не заподозрили, в связях с убийцами. Наш род не особо велик. Так, серединка на половинку. Поэтому, несмотря на все свое влияние в этом городе, в масштабах империи мы слабы. Не зря же мы ходили под графами, что по имперскому уложению были ниже нас по статусу, а не они под нами. Не думаю, что в случае чего его покровители за него заступятся. Менщиковы в свое время крупно облажались, и их даже хотели выслать, но оставили. И только сейчас опала с них была снята. Вновь лезть в темные дела они просто не рискнут. Ладно, пока возвращаемся в поместье и будем думать. Кстати, вроде завтра должен прийти мой заказ, и я наконец займусь ногами. Устал уже чувствовать себя слабым.